Глава 8. Эмилия. Ну, допустим, так. Кручусь перед зеркалом. Повернувшись к нему спиной, инспектирую свой зад, обтянутый джинсовой тканью короткой юбки и длинные загорелые ноги. Новый концертный костюм вполне подходит для лета, но никак не сочетается с чувством собственного восприятия. Дурочкой себя ощущаю. Пётр же постоянно настаивает, что на сцене я должна быть сексуальной. Что-то мне подсказывает, Аскеров бы это не оценил. Тем более, учитывая, как он безжалостно прошелся по моим моральным качествам в нашу последнюю встречу. Да и пошел он, старпёр. Много он понимает. Застёгиваю джинсовые сапоги на каблуках. Мы уже неделю выступаем на разных площадках столицы. В основном это, конечно, ночные клубы и летние веранды ресторанов, работающие до самого восхода солнца. За это время у нашей группы появились первые почитатели. Немного смущает, что все они мужского пола, но надо ведь с чего-то начинать. Темные волосы забираю в высокий хвост и заплетаю в длинную косу. Приступаю к макияжу дикой амазонки. Тоном не пользуюсь. Если забивать поры в 18, что же будет с кожей в 30? Наношу немного терракотовых румян и сияющего хайлайтера на скулы, нос и подбородок. Подвожу глаза кошачьими стрелками черным карандашом. Губы увлажняю бесцветным блеском. Поправив лямку белого кружевного корсета, скидываю в рюкзак антистатик и косметичку и вызываю такси. Уже через 15 минут я возле бара «Родео». Баха встречает меня у входа. «Выглядишь отпатыми», — одобрительно кивает, забирая рюкзак. «Ой, скажешь тоже, это все корсет. Он со специальными вставками по бокам, формирующими суперузкую талию. Без него все гораздо печальнее». «Ты серьезно? Баха усмехается и придерживает для меня дверь. Смотрит недоверчиво. «Он парень южный, горячий. Мне порой не очень комфортно, когда он меня разглядывает, но при этом поведение Абхаза на 5 с плюсом. Никаких поползновений или намеков. Мы друзья». «Серьезно считаешь, что красивая из-за корсета?» «Ну, в этом наряде, да». Озадаченно отвечаю. «Ну ты, милаха». Фыркнув, закатываю глаза. Первое, что замечаю в Родео — яркие неоновые огни, отбрасывающие разноцветные отблески на толпу возле сцены. Красные и синие оттенки создают иллюзию движения. И я чувствую, как перед выступлением горячий адреналин постепенно наполняет тело. Как же я все это люблю. Довольно улыбаюсь. Я здесь впервые, поэтому осматриваюсь. Обстановка напоминает декорации к старому вестерну. Деревянные стены с большими металлическими подковами и фотографиями ковбоев идеально сочетаются с современной барной стойкой, за которой работает рослый бармен с рукавами-татуировками. «Эмилия, ты только взгляни!» — слышу сзади. Пётр приветственно кивает и указывает на сцену. Гигантская металлическая конструкция в виде быка становится центром всеобщего внимания. «Это что-то новенькое», — замечаю я, усмехаясь. «Так мы еще не выступали». Все волнение трансформируется в сладкое предвкушение. Мы направляемся к специальному столику для артистов за сценой, но вдруг замечаем, что он занят. Группа из 4 человек нас опередила. Парни в байкерских куртках не обращают на нас никакого внимания. А вот девушка с яркой фиолетовой стрижкой бросает на меня вызывающий взгляд. «Это наш стол». Хмурюсь. «С чего вдруг?» — отвечает девица, жуя жвачку. «Мы здесь выступаем сегодня». «Вы что-то путаете. Это мы здесь выступаем». «Да ладно». Ее спутники замолкают и таращатся на нас. «Секунду». Выставив указательный палец, ищу глазами менеджера. Стараюсь сохранять спокойствие. «Это просто недоразумение, так бывает». Увидев администратора, высокого мужчину с бейджем, иду к нему. «Добрый день, произошло какое-то недопонимание?» Складываю руки на груди. «Мы договорились с вашим руководством о выступлении на сегодняшний вечер, но, как оказалось, не мы одни». Обернувшись, киваю на компанию за столом. «Добрый день». Администратор вежливо улыбается и посматривает за сцену. «Сейчас я все уточню». Положив руку на барную стойку, постукиваю по ней нервно и жду. Бармен, заметив меня, подмигивает и отдает честь двумя пальцами. «Я поговорил с руководителем». Вернувшись, сообщает мужчина. «Он сказал, что, возможно, произошла какая-то накладка. И что нам делать?» бесит. Ну, решите как-то между собой, кто из вас будет выступать. Или поделите гонорар пополам, потому что мне выделили ровно ту сумму, на которую договаривались. Вдвое сократить гонорар из-за вашей ошибки? Злюсь. Или не работать совсем. Пожимает он плечами. Расстроенная, возвращаюсь обратно. Нужно решить, кто из нас останется. Произношу так, чтобы фиолетовая слышала. Что тут решать? Спрашивает Пётр, кивая Кинзо и Бахи. Естественно, мы. Это с чего ты так решил? Поднимается с места высокий байкер. Мы с девчонкой переглядываемся. И обе прищуриваемся. Изучаем друг друга пристально. Она примерно моей комплекции, но чуть ниже ростом. И эти волосы дурацкие, щеки пухлые. Смешная. Интересно, а как насчет честного соревнования? Вдруг предлагает она с ухмылкой и поглядывает в сторону того самого быка на сцене. Кто из нас удержится дольше, та и выступит со своей группой. Я не раздумываю ни секунды. Свою никогда не отдам. Вызов принят. Отвечаю, скидывая сапоги. Эми, Кинзо озадаченно оттягивает меня за локоть. Может, не надо? Все нормально. Оборачиваюсь и с вялой улыбкой посматриваю на свою юбку. Да, если я улечу с этого быка, то толпе точно будет на что посмотреть. На мне обычные белые стринги, видок еще тот. Первый начинает моя соперница. Я шокированно наблюдаю, как ее болтает из стороны в сторону, но девчонка стойко держится в седле, двумя руками вцепившись в ручку. И одежда для подобного соревнования у нее более подходящая — шорты с футболкой. Результат фиолетовый впечатляет. 40 секунд. 40. Мне кажется, я выпаду из седла уже на третий. Оператор включает раскачивающийся автомат. Боже. Когда я запрыгиваю на быка, чувствую под собой его механическое рычание. Собрав волю в кулак, держусь изо всех сил. Клуб наполняется криками болельщиков, и от острых ощущений я будто теряю ориентацию в пространстве. Быстро качаясь, пытаюсь сосредоточиться, чтобы не упасть. Обнимаю прохладный металл бедрами, стараясь не замечать ударов при резких поворотах. Больно невыносимо. Мое внимание настолько приковано к этой боли, что не сразу удается понять. Все закончилось. Я сваливаюсь с быка, прикрывая свой зад, и праздную победу, еще не зная, что случится дальше. Атмосфера накаляется, едва я успеваю застегнуть сапоги. Один из байкеров начинает спорить с Петром. Их голоса становятся все громче, и в мгновение ока небольшая перепалка перерастает в драку. Я пытаюсь их утихомирить, моя соперница тоже. Только вот как утихомирить 6 взрослых мужиков? Все выходит из-под контроля. Люди, секьюрити, чуть позже полиция. «Эй, подождите! Это недоразумение!» Кричу я, когда нас заталкивают в легковую машину. Сердцебиение отдаётся в ушах. Этот вечер точно запомнится нам надолго, но совсем не так, как мы планировали. Пётр, Кинзо и Баха — иностранцы. За такой инцидент их могут депортировать из страны, это не шутки. «Чёрт!» — бормочет девчонка. «Тебя как звать-то, Эмилия?» «Искра», — представляется. Я улыбаюсь. Искорка — самая фиолетовая пони из знаменитого мультфильма. «Странное у тебя имя. Ну, ты тоже не Лена», — отвечает дерзко. В отделении рассаживают с парнями. У нас с Искоркой отдельные апартаменты с окрашенными в синий цвет стенами. А еще здесь холодно и пахнет сыростью. Ужасно противно к чему-либо прикасаться. «Ты не знаешь, надолго мы здесь?» — испуганно спрашиваю. «Ночь точно наша», — отвечает Искорка философски, прислоняясь к стене спиной и прикрывая веки. «Так что ложись и спи». «Я не хочу», — округляю глаза от страха. Нас явно закрыли до выяснения личности и обстоятельств драки. С утра начнут допрашивать, потом... «Чёрт, в универ сообщат. Блин...» Фиолетовое настроение тускнеет. До выяснения личности. Повторяю, представляю, что информация об этом инциденте доберется до Сибири. Ну уж нет. Резко подскочив, одергиваю юбку и долблюсь в железную дверь. Вздрагиваю от лязга засовов. «Можно мне поговорить со следователем?» Спрашиваю. «Следователи все дома спят», — отвечает мужик в форме. «Утром будут, но вам они пока не нужны. Тогда с главным. Хочу кое-что рассказать». Еще около часа уходит на то, чтобы убедить старшего лейтенанта позвонить Аскерову. Слава богу, номер сохранен в моей записной книжке. Уж лучше его насмешки, чем гнев отца. Так я пока думаю. На улице мы все оказываемся уже глубокой ночью. Забрав свой рюкзак у Бахи, замечаю знакомый автомобиль с выключенными фарами. «Я сейчас. Попрошу, чтобы вас тоже подвезли». Говорю друзьям, не прощаясь, с Искоркой и байкерами, и иду к машине. Под юбку забирается холодный ночной воздух. Я медлю. «Здравствуйте, Ренат Булатович». Обращаюсь намеренно, официально наклонившись к окну. «Спасибо большое, что поспособствовали». «Сядь». Произносит он четко и внятно. Вздрагиваю, как от кнута. Открыв дверь, падаю на ледяное кожаное сиденье и опускаю рюкзак на коврик. Почувствовав, что машина трогается, дергаю ручку, но дверь заблокирована. «Эй, там мои ребята, я не могу их тут оставить. Придется, я вам не таксист». «Ренат Булатович». Заметив пристальный взгляд на своих ногах, хмурюсь. От родео на внутренней стороне бедра появились пугающие гематомы. Пытаюсь прикрыть их юбкой. «Просто заткнись, Эмилия», — говорит он, отводя глаза и сжимая руль. «Лучше просто заткнись».